Бой в грозу. С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить удар танков и пехоты на прорыв, на сокрушение неприятельской обороны. Били все калибры пушек, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и смысл. Простой, однако, план битвы. Прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы противника. Его противодействующего оружия всех видов, его укреплений. Этот план боя не был неприкосновенным начертанием на бумаге. Руководящие полководцы были здесь же, в сфере боя. И они, в зависимости от противодействия и маневров противника, корректировали битву, варьировали всю музыку сражения. Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство, сложенное, как почти вся Средняя Россия, из увалов, похожих на замедленные, остановившиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются высотками. От века безымянные они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например, одна высота имела таинственное название «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пьяные немцы, напившись расторопных капель. Но окрестил высоту, конечно, трезвый русский солдат. Отсюда, с опушки леса, хорошо обозревается все поле боя. Позади нас, в ожидании сигнала, расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыгрывается лишь артиллерийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен быть нанесен главный удар по дрогнувшему противнику. Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За чертою противолежащих высоток, где проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма застилает горизонт и поднимается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со скоростью молнии ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых материковых пород, до самых твердых костей ее тела. Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обращенные к небу. И нам даже казалось, что можно помимо пушек расслышать этот наивный и непосредственный голос гибнущей земли. Но теперь лишь все более сгущающаяся и поднимающаяся к небу тьма на стороне противника обозначала нарастающую энергию нашей артиллерии. Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии, говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год. Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня. Сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения. И сердце их не сможет долго превозмочь обратного впечатления от их же работы. Или сдадут, откажут от перегрузки пушечные механизмы. Все это было, однако, наивностью. Огонь возрастал. Земной прах, дерево, металл и живые существа на стороне врага мололись в куски. Потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем для обеспечения надежного сокрушения. И поверх всех голосов пушек вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов. Минут за 10 до того они прошли мимо нас на позицию. «Катюша юбочку немного подняла», — сказал капитан-танкист. «Работай, дочка, немцы тебя любят слабо». С этого рода минометов перед их зарядкой снимается чехол. Юбка. Молча и тяжело стояли танки позади нас, еще холодные и безмолвные, но полные снарядов, залитые горючим, с экипажами, неотлучно дежурящими подле машин. Вершины деревьев над ними изредка поводились жарким ветром. И душно и тягостно было человеческим сердцам и машинам это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой. Немцы изредка пускали из своего мрака блестящие ракеты, ведя разговор со своим тылом. Они еще хотели устоять и выжить. Видимо, прежде смерти они не могут убедиться в общей порочности своих действий. Из кустарника поодаль от нас вышла группа танков и устремилась вперед под обгоняющими их снарядами нашей артиллерии. По сторонам с полей поднялась пехота. Она прижалась к танкам, как к материнским защитным телам, и скрылась из виду вослед им. В точно положенное время пушки стали безмолвными, и лишь дальнобойные калибры издавали редкое, упреждающее врага бормотание. Но небо уже населили тяжело нагруженные бомбами эскадрильи наших самолетов, окруженные легкокрылыми резвящимися истребителями. Наши самолеты шли в дымном тумане неба, словно перины, все более тесно и туго укрывающим душную томящуюся землю. И люди внизу, готовые к бою и движению, привыкшие к жаре и морозу, мучились сейчас от простого пота и того пустого времени, которое перед боем бывает нечем заполнить. Однако танкисты, ожидающие сигнала к выходу, нашли себе занятие. Экипажи, не отдаляясь от своих машин, ходили в гости в соседние экипажи. И люди тихо беседовали друг с другом, внимательно, словно на долгую память, рассматривая один другого глазами, полными дружелюбия. Вот пришел большого роста человек в синем комбинезоне с умным рабочим спокойным лицом. Приветливо и серьезно он наблюдает своих друзей и больше слушает их, чем говорит сам, зная, видимо, что человеку иногда бывает легче от слов, чем от молчания. Это знаменитый мастер войны, гвардии майор, герой Советского Союза Корольков. Грохотание боя не отвлекает их друг от друга. На обратном скате высоты, обращенном в нашу сторону, появились черные взрывы земли. Немцы били на упреждение по нашим танкам. Но танки шли вперед на скат без повреждения. Немецкий огонь был слишком редок. Его самого уже пожгла в зачатке, изуродовав батареи, наша артиллерия. Навстречу нашей авиации вышли только несколько истребителей противника, что было явно слабо и беспомощно. Не беремся судить, была ли здесь действительная слабость противника, уже истощенного своей попыткой наступления, или хитрость его. К вечеру этого дня мы подсчитали, что наша авиация на том направлении, которое мы наблюдали, имела многократный перевес. Наша артиллерия снова усилила свой огонь, работая на дальнее опережение наших действующих атакующих сил. Наш бог войны неустанно стерег поле битвы и обеспечивал в нем свой порядок против беспорядка врага. Беспорядка, заключающегося в самом наличии неприятеля на здешней земле. Большие силы танков все еще хранились неподвижно. Мы пошли к их людям, и нам удалось встретиться с гвардией-старшиной Иваном Семеновичем Трофимовым, командиром танка, человеком, которому прочат великое будущее, как сокрушителю немецких бронированных машин. Ивану Семеновичу Трофимову 25 лет от роду. До войны он жил и работал в Москве электриком. Он человек русского рабочего класса. На войне он участвует с начала ее. Теперь он гвардеец, участник обороны Сталинграда и кавалер трех боевых орденов. Товарищ Трофимов рассказал нам об одном бое, который он вел на днях с противником. Выйдя с машиной в заданном направлении, Трофимов увидел 12 танков врага. Неприятельские машины вели огонь схода по нашей пехоте и жали ее к земле. Трофимов обождал немного за естественным укрытием, сбросом земли, и в лоб противника не пошел. Немцы стали обходить Трофимова слева, во фланг. Потом они взобрались на малую сопку, ища там выгодной позиции. Тогда Трофимов измерил расстояние до ближнего немецкого Т-4. Оказалось, 1400 метров. Трофимов приказал заряжающему ударить по немцу осколочным бронебойным. Немецкий танк в ответ на первый же выстрел машины Трофимова загорелся. Тем же прицелом Трофимов зажег второй Т-4, погасив его жизнь навсегда. Однако врагов еще было много. 10 на 1. Трофимов знал, что мощь сокрушения — двойная мощь, если она действует мгновенно. Не сводя огня, он третьим выстрелом пушки прямым попаданием подбивает третий немецкий танк, и тот замирает на месте искалеченный. У немцев оставалось еще 9 машин, и все они были целыми и здоровыми, броня их еще не была пробита, но дух и решимость их экипажей были уже повреждены. 9 машин развернулись и ушли в ту сторону, откуда они явились. Мы слушали этого воина и вникали в слова и в дело его. Однако кто из героев может изложить тайну своей победы, чтобы этой тайной могли с пользой овладеть другие? Редко кто может, и сам он менее других. И все же только он сам и свойства его натуры есть единственно достоверный источник для такого познания. Много ли дела насмерть пожечь и подбить 3 машины врага? Это мало. Если не каждая наша машина совершает то же самое, тогда придется дольше воевать. а кому в охоту долгая война. Чего же сейчас хотелось товарищу Трофимову? Не знаем. Может быть, ему, этому юноше, хотелось увидеть освещенную, ликующую, мирную Москву и пройтись со всеми орденами и медалями на груди по ее главной светлой улице. Это естественное и счастливое желание молодого и героического человека. Но неразличимо за ясным, скромным взором этого человека, за его небольшой русой головою, интересующая нас тайна его боевого искусства. Но из его же скупых прозаических слов, из внимания к деталям его боевой работы, нам делается более ясным его мастерство. Оно столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления, заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла, этого словно неспешного разума. В то время, когда ты сидишь в горячей стальной коробке, где ты можешь сгореть, как в аду, в то время, когда в твоем теле непроизвольно зарождаются и начинают действовать инстинкты, стремящиеся лишь защитить тебя от возможной гибели и заглушающие рассудок солдата, у которого первая цель — сокрушение врага, а не спасение самого себя. Боевое мастерство Трофимова, как мы поняли, и состоит в сохранении главенства и командования своего здравого смысла над всеми прочими чувствами и инстинктами человека среди угрозы гибели. В оценке, что исполнение боевого задания тем проще и опасность тем менее, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата. Есть, вероятно, и другие способы или тайны боевого искусства. Дело зависит от индивидуальности, от опыта, от рода оружия и от многих других причин и обстоятельств. Во второй половине дня поднялась внезапная буря, подувшая нашим войскам в лоб. Со степи летели сорванные травы, прах почвы и гарь залпов и взрывов. Но и сквозь сумрак бури и навстречу ей шли танки и били пушки. Буря не должна задерживать наступление. Буря обратилась в грозу. Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой и ослепили на мгновение артиллеристов. Но они, поглощенные своим делом, лишь внесли поправки в стрельбе на бурю и грозу. Начавшийся дождь, сразу усиленный до ливня, не укротил, однако, грозы. Природа встревожилась до ярости. И теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле, словно ища себе исхода и не находя его. Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом грозы, и общее их грохотание повторялось откликами волнообразной равнины и уходило дальними смягченными голосами вглубь нашей родины. Свет молний и пушечного огня, скрежещущий и раскатывающийся рев канонады и грома, и мрак ливня, озаряемый лишь магическими вспышками человеческой и небесной ярости, создавали в сердце впечатление, что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба, возвышенная в духе и мощная в материальной силе. Иначе зачем же все это совершается, что мы видим и в чем участвуем? Поток артиллерийского огня рассекал кипящий ливень и стремился вперед на все более дальнее опережение мчащихся танков, за которыми увлекалась наша пехота, серая по одежде, тонущая в размытой земле, терпеливая и священная по своему решающему значению. Наши солдаты двигались в ливне, но тело их было в поту от тяжкого труда. Очередная молния ударила с неба, но она не враз вошла в землю, а прошла несколько вперед, замедлившись в пространстве, точно не находя себе нужного краткого пути. И затем, разделившись на четыре ветви, впилась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий вопль. Эта молния своим задержанным светом озарила все поля сражения и наши наступающие, действующие на нем стремительные войска. Сам наступательный бой, мчащийся вперед поток огня, машин и людей, походил на замедленную и поэтому долго видимую молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления, умерщвляющую врага исходом своего пламени. И на этой неторопливой последней молнии гроза умолкла. Мы вовремя посетили сей мир и это поле битвы. Наступил вечер. Бой, начавшийся здесь у опушки леса, уже далеко отдалился от нас. Стало известно, насколько сегодня мы продавили немцев назад. Вышло, что немало. Стало быть, нынешний день прожит нашим солдатам не зря. Ночью мы услышали в небе летящий самолет У-2. Сосед по ночлегу, танкист-капитан, поднял голову и пояснил обстановку. «Ну, старшина фронта явился. Теперь всю ночь порядок будет у немцев наводить. Под конец войны немцев доедят две силы — блохи и наши У-2».